Стивен. Мария, в общем, Стивену понравилась. Не в смысле по-женски понравилась, хотя и это, конечно, тоже. Он же мужчина, в конце концов. Мог ли он не обратить внимания на стройную спортивную фигуру, длинные поджарые ноги, бедра, обтянутые льняными шортами, высокую грудь, гибкие сильные руки? На светлые глаза на тронутом загаром лице, в обрамлении отливающих золотом ресниц, мог ли он их не заметить? И, конечно же, приятно ему было видеть и яркую, располагающую улыбку. Но дело было даже не в этом. Дело было в том, что Мария держалась уверенно, спокойно и доброжелательно. Он еще в стенах портового управления заметил, что женщина сильно растеряна. Что она, как руководитель экспедиции, явно не учла сложностей, с которыми тут придется столкнуться. А может, рассчитывала на чью-то помощь, а ей отказали. Так или иначе, ситуация явно выходила из-под контроля, но Мария не спешила впадать в истерику. Не пыталась воспользоваться типичными женскими уловками – зарыдать, надавить на жалость, добиться, чтобы очередь пропустила ее вперед. Нет, она отлично держала себя в руках и явно прикидывала в голове, как разрулить непредвиденную ситуацию. Стивена ее поведение импонировало. Всегда лучше иметь дело с людьми, руководствующимися логикой, а не эмоциями. Можно было бы подытожить обратное. Казалось бы, проще влиять и подчинять себе людей эмоциональных. Однако общение с ними сопряжено с непредсказуемостью. И конечный результат не ясен. Силы и энергии на них расходуются непропорционально много. Человека с ясной головой и трезвым умом обмануть сложнее. Зато реакцию его на те или иные поступки и события предугадать легко. А это в сложившихся обстоятельствах гораздо важнее. Стивен пригласил Марию перекусить, еще не будучи уверен, что они сработаются. Но по мере развития разговора за столом все больше убеждался в благоприятном исходе их встречи. Небольшая научная экспедиция с конкретной целью, рассчитанная на кратковременное пребывание на островах, как раз то, что ему нужно. Будто бы сама судьба столкнула его в коридорах портового управления с соотечественницей. Или, может быть, древний морской бог Кавачи? Итак, теперь нужно было расположить ее к себе. На самом деле судов в порту много, и зафрахтовать она может любое. То, что она растерялась в порту, было понятно. Ее смутила суета и отношение местных жителей ко времени. Совершенно невозможно предугадать, в котором часу появится нужный тебе человек, и появится ли вообще. Через пару дней она привыкнет, будет здесь как рыба в воде, и вскоре нутром станет чувствовать, как здесь нужно общаться, чтобы добиться поставленной цели. Соответственно, Стивену нужно договориться с Марией, пока ее не перехватили другие. Фрея пришла в порт Ханиары лишь пару дней назад. Было необходимо обязательно найти людей, готовых ее арендовать. Упускать свой шанс Стивен не собирался. Когда выяснилось, что они с Марией бывшие соотечественники, Стивен понял, что практически выиграл. Конечно же, людям всегда приятнее работать со своими. Да и говорить на родном языке, как бы хорошо они не знали иностранный. Впрочем, у него в рукаве был еще один козырь, который должен был окончательно переломить ситуацию в его пользу. «Да, давно я не был на родине», — вздохнул он и печально посмотрел куда-то поверх голов своих собеседников. «А вы, ребята, занимаетесь наукой, я правильно понимаю? И как сейчас обстоит ситуация с наукой в России?» «Да не так, чтоб сказочно», — отозвался Павел. «Но в целом получше, чем даже 10 лет назад». «Это правда», — подтвердила Мария. «Конечно, нам часто не хватает финансирования. Многие приборы устарели. Иногда трудно бывает выбить деньги на нужную командировку или для того, чтобы вписали ставку для еще одного крайне необходимого сотрудника. Но в целом, как видите, мы работаем, получаем гранты. Ведем исследования. Живем, так сказать, полной жизнью». «Как я вам завидую», — негромко выговорил Стивен, подпустив в голос щемящие тоски. Мария и Павел переглянулись. Павел даже дурашливо брови поднял, как бы не понимая, к чему же тут можно завидовать. Мария же, чуть сощурив брови, отчего между ними залегла мелкая морщинка, уточнила. «Чему именно?» «Знаете, вот смотрю на вас и вспоминаю себя лет 20 назад». Стивен с готовностью продолжил ностальгический экскурс. «Себя, своих друзей, приятелей, коллег, образ жизни. Все же академическая среда – это совершенно особая атмосфера. Столько энтузиазма. Практически голова, к сожалению, по крайней мере, в мое время. Столько преданности своему делу, бескорыстия, веры в идеалы. Павел лишь присвистнул, а Мария недоверчиво покачала головой. «Так вы, Стивен, тоже были ученым?» «Ну, конечно», — развел руками их собеседник. «Иначе как вы думаете, почему я подошел в портовой конторе именно к вам? Не спорю, мне нужно сдать судно в аренду, я этим зарабатываю на жизнь. Но вы же не будете отрицать, что при всем богатстве выбора приятнее иметь дело с людьми, близкими тебе по духу». «Не будем», — кивнул головой Павел. «Но как же так вышло, что вы, Степа, оказались здесь и стали судовладельцем?» «Ребята, не забывайте, что вы меня сильно моложе», — пустился в объяснение Стивен. «Рискну предположить, что лет на 15. Хотя насчет вас, дорогая Мария, утверждать не возьмусь. Ваша красота абсолютная, вневозрастная». «Спасибо», — смутилась Мария и, кажется, даже слегка покраснела. Но тут же усмехнулась. «На самом деле нет тут никакой загадки. Мне 35. И я не считаю, что мне стоит этого стесняться или скрывать. Я ученый, а не фотомодель». «Вы бы и фотомоделью могли легко стать, если бы захотели. И в любом возрасте», — продолжал отвешивать комплименты Стивен. Про себя он знал, что каждая женщина, какой бы эмансипированной и самодостаточной она не хотела казаться, от них растает. Даже если они и не подкупят ее полностью, все равно расположат к себе. Тем более, что Мария действительно была удивительно красива, и над комплиментами ей долго голову ломать не приходилось. Однако пора было закрепить полученный эффект. «Итак», — продолжил он, — «как я уже сказал, я намного вас старше, и в ту пору, когда я работал в своем НИИ, дела в российской науке обстояли плачевно. Понимаете, я ведь был очень увлечен, мечтал еще с детских лет, уверен был, что меня ждет захватывающее будущее. Пусть я не совершу значительных открытий, я не так уж тщеславен. Пусть не буду много зарабатывать, я в целом могу довольствоваться малым. Но, по крайней мере, я буду заниматься тем, что люблю больше всего на свете». «И что же в результате произошло?» «Что?» — с интересом спросил Павел. «А то, что в 90-е институт, в котором я работал, стал медленно, но верно разваливаться. Не было денег, совсем не было. На свою зарплату я уже едва мог купить палку колбасы, и надеяться на то, что настанут лучшие времена, не приходилось. Народ из нашей лаборатории начал потихоньку расползаться. Кто устроился челночить, кто подался в таксисты, кто попросту торговал на рынке. Вы не представляете себе, каково это. Когда вчера еще институт жил полной жизнью, гудел, обсуждал чего-то, а сегодня тишина, пустые коридоры. Всюду грязь, уборщице платить нечем. Следы разрушения, драные кошки какие-то с улицы забегают». «Но почему же, представляю», — возразила Мария. «Я в детстве любила захаживать к отцу на работу. На проходной меня пускали, знали, что пришла дочка Серебрякова. Так что то, о чем вы говорите, видела собственными глазами. Но со временем ситуация стала налаживаться». «Да, но не все смогли продержаться это время», — закивал Стивен. «Я, наверное, оказался слишком слаб. Понимаете, я мог работать впроголодь, мог после работы еще где-то подрабатывать за кусок хлеба. Но мне нужно было понимать, что я делаю дело. Нужно было иметь возможность его делать. А что же я видел? Половина оборудования в нашей лаборатории вышла из строя, и никто его не чинил. Всем просто было наплевать. А на новое оборудование финансирования не было. Я не мог работать. Писал докладные, прошения, все без толку. И в конце концов я сдался. Решил заняться чем-нибудь другим, раз здесь ничего и никому не нужно». «Неужели тоже подались челночить?» — изумился Павел. «Нет, все же не до такой степени», — улыбнулся Стивен. «Я ведь был в свое время океанологом, хорошо понимал процессы, происходящие в океане. Много выходил в море в экспедиции на принадлежащих институту баркасах. Вот и решил, что нужно пустить свои навыки в дело. К тому же это все же не так противно, как торговать на рынке». Стивен сразу понял, что его слова были восприняты именно так, как он и рассчитывал. Павел и Мария переглянулись и понимающе закивали. Ну, разумеется, отчаяние от того, что приходится расстаться с наукой, было им хорошо понятно. На самом деле он в данный момент вовсе не кривил душой. Это решение и в самом деле далось ему невероятно трудно. Ведь в юности он и помыслить не мог, что станет заниматься в жизни чем-то другим. Ну что ж, все сложилось так, как сложилось. Пришлось взять себя в руки и задавить ненужные сожаления. Стивен не любил об этом вспоминать, но теперь вот пришлось. «И вы, значит, решили устроиться так, чтобы все равно посвятить жизнь океану?» — спросил Павел. «Именно так. Но становиться обыкновенным матросом мне было, пожалуй, уже поздно. К тому же, в таком случае я бы не смог найти достойное применение своим знаниям. К счастью, именно в этот момент один приятель рассказал мне, что нанялся в команду к человеку, специализирующимся на том, чтобы доставать из воды затонувшие объекты. Я и не знал, что такой бизнес востребован. Но, услышав о нем, понял, что это может стать для меня выходом. Товарищ замолвил за меня слово, и меня приняли в команду, и вот». Стивен откинулся на стуле и посмотрел куда-то поверх голов своих спутников, снова сознательно придавая голосу минорный тон. «С тех пор прошло уже больше 20 лет, и у меня давно уже собственное судно и своя команда. Без ложной скромности могу сказать, что в своем деле я преуспел. У меня неплохая репутация, и ко мне часто обращаются с самыми разнообразными заказами. И все же я до сих пор не избавился от некоторых сентиментальных сожалений о том, что пришлось в свое время так сильно изменить жизнь», — закончил он, мягко улыбнувшись. За столом помолчали, а потом Мария сказала серьезно: «Знаете, мне кажется, вы нашли отличный выход из ситуации. Честно, даже представить не могу, что можно было выкрутиться удачнее. И если мы с вами договоримся, а мне кажется, что все к тому идет, вам, может быть, и самому интересно будет поучаствовать в нашей экспедиции». «Совершенно верно», — подхватил Стивен. «Я даже, вероятно, смог бы чем-то помочь вам в ваших исследованиях. Конечно, если у вас появилось такое желание». «Что ж, в таком случае...» Стивен видел, как Мария незаметно покосилась на Павла, и тот слегка кивнул, одобряя ее решение. «В таком случае, думаю, мы согласны на ваше предложение. Конечно, мне еще нужно сообщить обо всем остальным членам команды, но не думаю, что у них возникнут возражения». «О, я понимаю», — закивал Стивен. «Вы должны посоветоваться со своими. В таких делах очень важно, чтобы между коллегами царило полное согласие. Знаете, что мы можем сделать?» «Что?» — с интересом спросила Мария. А Павел лишь вздернул брови. «Давайте я приглашу вас и вашу команду отобедать на моем судне. Наш кок неплохо готовит. Конечно, никаких особых изысков. Просто сытная, вкусная, свежая еда», — улыбнулся он. «А что, отличная идея», — подхватил Павел. «Маш, как считаешь? Наши там в отеле, наверное, уже на стенку лезут от голода и поносят нас с тобой самыми грязными словами за то, что надолго бросили одних. Заодно все и познакомимся». «Я согласна», — улыбнулась Мария. «Идет, Стивен. Сейчас мы только заедем за остальными в отель и прямиком к вам». «В таком случае вы не доберетесь до нас и завтра», — заявил Стивен. «Снова придется часа два ждать автобус. Вы ведь уже поняли, что местные со временем обращаются более чем вольно. Давайте сделаем так. Я сам подвезу вас до отеля, затем вернусь на борт, сделать соответствующие распоряжения, а машину отправлю обратно за вами». Он видел, как глаза Марии от такой заботы потеплели еще больше. «Все же удивительно», — произнесла она, обращаясь будто бы не к нему, а куда-то в пространство. «Да чего разный прием в одном и том же месте можно получить от бывших соотечественников?» «Вы о чем?» — не понял Стивен. Он мгновенно напрягся. «Она что же, выходит, к кому-то уже тут обращалась? Нужно разобраться, что за неожиданный русский конкурент у него появился. Впрочем, судя по ее словам, там взаимопонимания не произошло. И опасаться, что клиент сорвется с крючка, Стивену нечего». «Да не берите в голову», — отмахнулась Мария. «Натолкнулась тут с утра на одного хама. Даже вспоминать неприятно. Не будем о нем». «Ну так что?» — вступил Павел. «Давайте же ближе к делу. Расплачиваемся и в отель. За Фернаном и Михаилом». Он обернулся и махнул рукой, подзывая официантку. «Должен вас, кстати, предупредить», — заметил Стивен, когда Павел и Мария принялись за изучение счета. «Чаевые оставлять тут не принято. Здесь вообще, на удивление, точно относятся к деньгам. в отличие от вольного отношения со временем. Торговаться не принято, переплачивать тоже. Оставите на чай, и официантка понесется за вами, крича, что вы обсчитались. Зато вот если вы не улыбнетесь ей на прощание, вас посчитают угрюмыми грубиянами. Надо же, как интересно, удивилась Мария. А вы, Стивен, часто бываете в этих краях? Я смотрю, вы отлично знаете все обычаи. Я часто бываю везде, рассмеялся он. А поскольку работать приходится с людьми, запоминать их обычаи и менталитет просто необходимость. Никто не станет сотрудничать с высокомерным нахалом или подобострастным тупицей. Вот приходится соответствовать. Мудро, отметила Мария. Стивен, да вы просто незаменимый советчик. К вашим услугам, чуть поклонился он. Что ж, кажется, знакомство прошло успешно. Ему удалось расположить этих русских ученых к себе, так что контракт, считай, у него в кармане. Если только другие участники экспедиции вдруг почему-либо не воспротивятся. Но уж этого он постарается не допустить. Нужно будет предупредить Майкла и других, чтобы не вздумали как-нибудь не так себя повести и все испортить. Вечер на корабле только подтвердил, что все идет как надо. Корабельный кок по особой просьбе Стивена расстарался и рыбу запек просто отменно. Майкл держался радушно и глаз не сводил с Марии. Оно и понятно, женщина и правда была удивительно хороша. Стивен сам любовался ею. Одетая в простое светлое платье, с небрежно сколотыми на затылке волосами, Мария выглядела просто очаровательно. Она нравилась ему. Прямая, решительная, интересная собеседница. Не пустоголовая кокетка, но и не синий чулок, для которой за пределами научной лаборатории и жизни нет. Приятно будет с ней работать. Другие участники экспедиции, француз Фернан и поляк Михаил, тоже вроде бы ничего не имели против того, чтобы зафрахтовать именно его судно. Механик сразу же заинтересовался машинным отделением и вступил в разговор с корабельным механиком. Француз, интересовавшийся кулинарией, завел долгий разговор с коком, выясняя у него секреты приготовления рыбы по особому рецепту. В конце ужина, когда раскрасневшееся солнце опустилось к самому горизонту и край его уже омывали легкие волны, Стивен, наконец, спросил у Марии. «Так что же, мы обо всем с вами договорились? По рукам?» И та легко отозвалась. «По рукам. Завтра заедем к нотариусу, подпишем договор, и можно выходить в море». Что ж, все складывалось просто отлично.